Глава 11. Утром Волков, конечно же, дал согласие. Брат Семен проклевал ему всю голову, что нужно брать рыцаря на службу. Причем голова у Волкова и без того болела, а чертов монах был бодр, здоров и свежевыбрит. Рыцарь оказался не один. Пришел с ним послуживец или, может быть, оруженосец, с конем. И еще у него имелся вьючный конь, на котором возился доспех и прочий рыцарский скарб. А помимо рыцаря к Волкову приехали братья Курст и Эрнст Фейлинги, тоже с людьми. С ними четверо хорошо вооруженных конных послуживцев, а также телега с возницей. Все они стали ждать господина Эшбахта на улице, почти перекрыв на ней движение, а он, как назло, когда мылся, дернул шею да так, что боль пронзила его опять чуть не до поясницы. Кое-как брат Ипполит привел его в чувство обезболивающей вонючей мазью. Волков думал, что неплохо бы поехать домой в карете. Жаль, нельзя. За старика начнут почитать. Даже на телеге хорошо. Кинул бы перину да лег и лежи себе, пока не приехал. И шея не шевелится лишний раз, и ногу не крутит через час езды. Но нет, нельзя. Скажут, что стар. Старик за собой людей повести не может. И дело тут не в праве и не в уважении. Старик не может напугать. Крикнет он: «Стой на месте и сражайся, иначе убью!» Кто будет сражаться и не побежит? Кто послушается? Кто старика испугается? А командира должны не только уважать, но и бояться. Поэтому кавалер и ездил на коне, хотя так хотелось на перине в телеге хотя бы, раз кареты нет. Урожай давно был собран, даже уже частично продан. Мужики в Эшбахте вместе с солдатами ждали от господина фестиваля. Но на рынок Волкову за пивом и съестным самому ехать было не невмоготу. Послал туда Рене. Пусть престарелый муженек его сестры помогает по-родственному. Не зря же он в приданное за сестрой холопа дал. Домой шли с целым обозом из телег. Одного пива, 22 20-ведерные бочки. Не считая больших корзин с колбасами и сырами, мяса в полутушах, хлебов, пирогов и пряников для девок и детей, и даже бочонка меда. Волков дал Рене 30 монет, так тот все и потратил. Кавалер не хотел экономить в мелочах. Ему хотелось, чтобы мужики и солдаты, все солдаты всех офицеров, были довольны жизнью на его земле. Не думали разбегаться и искать лучшей жизни, замерзая по ночам в своих жалких домишках. Господин должен быть и строг, и добр. Должен и спрашивать, и награждать. Причем без крайностей, без жадной лютости, но и без попустительства. Никто этому Волкова не учил. Не был он сеньором в пятом поколении. Просто кавалер понимал эти правила так же, как понимал, где искать выгоду и стоять на своем, а где и не жадничать. Пусть людишки порадуются напоследок. Пусть пожируют за счет господина Эшбахта. Октябрь на дворе. Уже октябрь. Вот-вот с севера дожди придут, а с юга, с гор, холодные туманы с ледяными ветрами. Волков вздохнул. А за холодными туманами могут и горцы пожаловать. Солдаты должны быть счастливы, иначе начнут разбегаться. Приехал домой. Как всегда, ногу крутит, сил нет самому слезть с коня. Теперь еще новые люди все это видели. Все, и фон Клаузевиц, и братья Курсты, и Эрнст Фейлинги, и все их люди тоже. Волков на них глянул так зло, что те, кто был во дворе и смотрел на него, сразу глаза отвели. А он, скалясь от боли и разминая ногу, пошел в дом, крикнув перед этим: «Монах, за мной ступай!» За ним кинулся брат Ипполит. Кавалер поморщился. «Да не ты, мошенника этого, брата Симеона позови!» И, подумав, добавил: «Хотя ты тоже понадобишься». «Шея?» — спросил брат Ипполит. «Нет, шея не болит, нога донимает». Жена едва голову подняла, когда он вошел, не встала даже. «Здравы будьте, господин мой!» И снова уткнулась в шитье. Сама бледная, еще к бледности своей надела платье черного бархата. Холодная, словно рыба дохлая. Некрасивая. Зато Бригит вскочила, присела низко, голову склонила, так в кавалера глазами стрельнула, что понял Волков. Есть у нее что ему сказать. Но до ночи вряд ли представится случай с ней поговорить. Он велел греть себе воду, мыться. Воды греть много. А сам с Йоганом заговорил о делах. Тот намеревался, пока дожди не пришли, отправить мужиков рубить куст на дрова. Дров на зиму было совсем мало. Еще о всякой мелочи поговорил. Говорил бы еще час, да Волков прервал его. Ему было не до того. Хозяин думал, где ему восьмерых людей разместить, трое из которых господа. Но не в людской же с холопами в самом деле. Пока они на улице были, он их в дом не звал. Не звал из-за того, что говорить собирался с братом Симеоном, и разговор мог выйти неприятный. Тот, как чувствовал это, пришел, присел на край лавки, и пока господину дворовый мужик стягивал сапоги, а брат Ипполит осматривал шею, молился, перебирая четки и закатывая к потолку глаза в легком, но праведном исступлении. «Знаешь, о чем меня спрашивал епископ?» — начал Волков, когда брат Ипполит наконец перестал разглядывать рану на его шее. «Так чего же тут гадать? Загадка тут небольшая», — сказал смиренно брат Симеон. «Видно, спрашивал он вас про костел, построен ли?» «Именно», — сказал Волков. «Он врал. Епископ и речи о том не заводил. И знаешь, что я ему сказал?» «Наверное, сказали, что строится», — отвечал монах. «Опять угадал», — продолжал врать кавалер. «А сколько денег у тебя на храм осталось, помнишь?» «Сотни две», — произнес брат Симеон, чуть подумав. 167 монет», — напомнил Волков и повторил серьезно, делая на этом ударение. 167 монет от 2000 и 200. Монах только вздохнул в ответ. Он посмотрел на Волкова, кажется, понимая, куда тот клонит. «Завтра позовешь сюда ко мне архитектора. Он, кажется, дом доделал», — продолжал кавалер. «Поговорим о храме. Денег я на него дам. 2000 монет, думаю, будет достаточно. Но считать стану сам. Тебе, дураку, веры больше нет. Твой дом я забираю». Брат Симеон сидел понурый, а тут вскинул на Волкова глаза. Тот даже подумал, что сейчас он спорить начнет или даже просить будет. Но нет, монах лишь пожал плечами и опять опустил голову. «Забираю твой, но тебе свой отдаю», — продолжил кавалер. Монах снова ожил, уставился на Волкова, обрадовался, кажется. «Ваш дом мне пойдет?» «Только дом. Амбары, овины, хлева и конюшни мои будут, но и ты можешь ими пользоваться. Телеги я тоже тут на дворе стану держать. Колодец мой останется, мне скот поить надобно, а огород твой. Холопы будут тут же жить, в людской. Одну девку тебе в прислугу дам». «Но в прислугу!» — Волков поднял палец, предостерегающе. «Пользовать ее не будешь, а начнешь, и она пожалуется, так я ее у тебя заберу». Кажется, все пока устраивало хитрого попа. Он, понимающе кивал, на все соглашался. «А еще тут у тебя будут господа кавалеры жить. Сам мне их насоветовал брать. Тут внизу и поселятся. Твои покои наверху, послуживцы их будут с холопами в людской». Вот это, кажется, брата Симеона не устраивало. Скривился едва заметно. Видно, один хотел жить в огромном доме. Но кавалера его недовольство мало заботило. Тем более, что он кое-чем готов был монаха успокоить. 160 монет, что остались от денег на церковь, оставишь себе на обустройство». Волков замолчал и потом добавил серьезно. «И займись уже костелом, займись уже! Дождешься? Попрошу у епископа другого попа на приход». На том разговор был закончен. Все, включая дворню и жену, весь этот разговор слышали. Госпожа Бригит не удержалась, встала и начала выходить из-за стола. Рука у Волкова лежала на подлокотнике кресла, так она, как бы невзначай, руки его коснулась бедром. Стала извиняться и говорить: «Господин, так мы что, переезжаем в тот красивый дом, что у края деревни стоит?» Этот вопрос интересовал всех присутствующих, включая госпожу Эшбахта, которая тоже хотела это знать, да от спеси не желала сама спрашивать. «Да», — сказал Волков, — «теперь вы, госпожа Ланге, на лавках спать не будете. У вас появятся свои покои». «Правда?» — обрадовалась та, едва не запрыгала. «А можно мне узнать, какие мне покои положены?» «Выберите сами, после того, как госпожа Эшбахта выберет нам спальню». «Ах, господи, как это хорошо!» Никого не стесняясь, вроде как в благодарность, госпожа Ланге склонилась в грациозном реверансе и поцеловала руку Волкова. «Спасибо вам, господин. Можно ли нам с госпожой Эшбахта уже посмотреть дом?» «Идите», — махнул рукой кавалер. «Посмотрите, решите, чего в доме не хватает. Потом скажете». Жена хоть и не благодарила его, но сразу бросила рукоделие и пошла с Бригит смотреть новый дом. Даже Мария, отодвинув сковороды с огня, отправилась очаг и печи смотреть, а все дворовые за ней побежали. Он и сам пошел. С ним шли все — и Максимилиан, и Уволень, и Сыч, и оба монаха. Забор высок, ворота крепки, двор огромен, хоть 30 телег сюда ставь. Амбары, конюшни, хлева большие, и все это крепкое, новое. Двор настоящего хозяина. И колодец, и привязь, и поилка для коней. Курятник таков, что 100 кур тут уместится, тесноты не зная. Дом уже почти готов был. Мастера оправили кое-что уже по мелочи, мыли да собирали все, что лишнее осталось. Молодой архитектор ходил по дому, показывая его госпоже Эшбахте и ее подруге. Как Волкова увидал, так стал ему кланяться. Взволновался, стал ему показывать дом. Дом и вправду оказался хорош. Был он на вид не меньше старого, но в 2 настоящих этажа с чердаком и подвалами большими под вино и прочее съестное. Полы из хороших досок вощеных, стены чисты, белены, окна огромны, двери в 2 створки, хоть свадьбу выводи через них, крепкие и широкие, с красивыми бронзовыми ручками. Печи с плитами удобны. Другие печи, что с дымоходами для обогрева дома, и вовсе в изразцовой плитке с замысловатыми рисунками. Камин большой. В него войдет даже сам хозяин, головы не склонив. Кабана целиком можно зажарить. Максимилиан в удивлении вытащил меч, поднял его, потянулся им вверх и до потолка не достал. Все посмотрели на это и увидали на балке красивую люстру под 12 свечей. А стропил не увидели. Потолок был ровен и побелен, как и стены. 2000 талеров. 2000! Теперь ясно стало кавалеру, на что этот чокнутый монах потратил столько денег. Столько, что за эти деньги можно было выстроить небольшой костел на 500 прихожан. Дальше пошли по широкой лестнице с красивыми перилами наверх, а там еще один зал, да еще какой. Вдоль всего зала высокие окна. Свет просто льется в залу. Его так много, что ламп не придется зажигать до самой густой темени. Там обедать можно, только мебель купи. Там же двери в покое и опочивальне. «Здесь будут мои покои», — сказала госпожа Эшбахта таким тоном, что вряд ли бы кто решился ей перечить. А вот кавалер решился. «Покои ваши будут там же, где и мои, те, самые большие». Он указал на большую пустую комнату. «Нам с вами подойдут». Жена его только фыркнула, как злобная кошка, всем видом своим выражая пренебрежение и даже, может быть, презрение к словам супруга своего, вздохнула, кривя рот и с опломбом. «За что же мне кары-то такие?» При всех людях, его оскорбив господина Эшбахта, она пошла дальше, заглядывая в комнаты. Повисла нехорошая тишина. Все, кто присутствовал при этом, почувствовали себя неловко. Архитектор, что заливался соловьем, рассказывая про свое детище, замолчал, стоя с виноватой улыбкой. Госпожа Ланге искоса бросила многозначительный взгляд на Волкова. И был в этом взгляде смысл и общая тайна. А потом она пошла вслед за подругой. Она все правильно делала. Волков, не проронив ни слова, повернулся и направился к лестнице. За ним все его люди. Архитектор же, в растерянности постояв немного, пошел за госпожой Эшбахта. Ну а что ему еще делать было? Вечером, когда Мария собирала посуду со стола сразу после ужина, госпожа Эшбахта встала и, сделав лицо высокомерное, сказала едва не сквозь зубы: «Спокойных всем снов! И прошу вас, господин, меня сегодня не тревожить, не будет в том вам резону», и пошла наверх. Волков посмотрел ей вслед, а затем взглянул на госпожу Ланге, ожидая пояснений. И та проговорила, несмотря ему в глаза и тоном таким, каким сообщают плохие вести: «Госпожа не обременена». «Что?» — не понял Волков. «Элеонора Августа не беременна», — тихо повторила Бригит, все не поднимая глаз. «У нее нынче кровь пошла». Как будто ударили его. Не сразу даже слова эти в голове его улеглись, так чтобы понял он их. Хуже новости сегодня быть не могло. У Волкова плечи опустились. Он сгорбился и стал смотреть на стол, растирая больное место на ноге. Никому он того бы не сказал, но каждый день, каждый божий день, пред тем, как заснуть, молил он Господа о том, чтобы даровал он Элеоноре бремя. Редко кавалер молился. Обычно он обращался к Богу перед делом и просил у него только две вещи — простить его грехи до быстрой смерти, уж если смерть его достанет. Ну а что еще может просить солдат? А тут изо дня в день молил о том, чтобы Господь послал ему чада. Сына, конечно, но можно и дочь в крайнем случае. Пусть дочь для начала, кавалер согласен и на дочь, лишь бы была. Но ничего на этот раз не вышло. Словно смеялся Бог над ним. И славу, и почет, и деньги, и жену родовитую, и землю — все дал, все, а наследника не дает. Издевка. Смеется над ним лукавый старик, не иначе. Или, может, в том жена его виновата? Брунхильде, молодой кобылице, одного раза было достаточно, чтобы понести. Захотела и понесла. И госпожа Анна фон Дерингхоф из Рютты писала ему, что тоже понесла. А это квелая да рыхлая не может. Видно, нездоровая она. Сучили ему ее распутную, так еще и больную. У Волкова лицо потемнело, кулаки сжались. Как называют тех, кто наследника произвести не может? Как называют тех, кто без чужой помощи с коня слезть не может? Нет, их называют вовсе не стариками. Есть у таких названия похуже. Злое и насмешливое прозвище, такое, которое в лицо никто не скажет. Зовут таких «мягкий меч». Стариков еще можно уважать, а если ты мягкий меч, то уважения не жди. Никто не пойдет за тобой в бой. Никто не станет уважать твое право. А зачем? Все равно новый господин будет на месте твоем, наследников-то нет. Иначе не скажешь «мягкий меч». И как-нибудь ты силен и славен, все одно, ты временный человек, человек не на своем месте. Чтобы место стало твоим, ты должен в него корни пустить. А корни — это сыновья, такие же суровые и сильные, как и отец, с которыми, как и с отцом, никто не захочет связываться. Да разве заведешь их при такой жене? Было тихо в доме. Сестра Тереза с племянницами переехала к мужу. Мария понесла с кухни катку на улицу. Других дворовых тоже не было. Даже уволень, что обычно валялся на лавке возле входа, и тот куда-то ушел, видно, спать. Никого не оказалось вокруг. Такое случалось крайне редко. Только кавалер да госпожа Ланге. Она тут встала, подошла и села ближе, совсем близко к нему, и положила свою руку ему на руку, а он сжал ее пальцы. Тогда она поднялась и обняла его за шею, поцеловала в висок. А он гладил ее по спине и заду, пока в сенях не послышался шум. То возвращалась со двора Мария. Когда служанка пришла и стала греметь у печи чистой уже посудой, Волков сказал Бригит негромко, но твердо. «Пока жена не способна, буду вас брать». «Как пожелаете, господин», — отвечала та сразу, согласно кивнув, явно не испугавшись и не тяготясь этим его желанием. «Жалею, что не вы моя жена», — произнес Волков, не отводя от нее глаз. Она изумленно уставилась на него и не нашлась, что ответить.